«Вы очень любезны», — с трудом выговорил он. «Знаете, на таких сборищах я чувствую себя не в своей тарелке. Светские приемы вызывают у меня скуку». «Должна вам признаться», — сказала Соня, протягивая ему свою сигарету, — «я тоже не выношу таких мероприятий». «Пожалуйста, закуривайте», — добавила она, видя, что он не решается взять сигарету из протянутой пачки. «Не стесняйтесь, сеньор Равести». «Зовите меня Антонио», — тихо попросил он, беря, наконец, сигарету. «Знаете, мне вообще-то нельзя курить из-за сердца, но сигарета помогает занять руки. Они всегда мне мешают». В эту минуту ее позвал Онорио, и она нехотя оставила Антонио Равести. Этот милый, стеснительный человек смягчил ее сердце. Здесь, на вилле Суэрте, были гости со всего света. У некоторых, как у Савелли, в Акапулько были собственные дома. Остальные разместились в лучших здешних отелях. Чтобы лично поздравить молодую блестящую пару, в Мексику приехали коронованные особы. Миллиардеры, знаменитые актеры Голливуда, именитые писатели и журналисты. Выражаясь языком Библии, можно было бы сказать, что на этой свадьбе было много званых, но мало избранных. Соня, как заведенная машина, переходила от одних гостей к другим, не имея времени и сил уделить всем внимание. Для банкета специально был выписан из Франции повар, известный на Лазурном берегу. В парке установили длинный стол для самых почетных гостей и много небольших для более мелкой сошки. Пиротехники готовили какой-то необыкновенный фейерверк. Модный дом Баленсиаги прислал свою лучшую портниху с полным гардеробом для Сони. Фирма «Тиффани» — подарки для гостей, мужчинам золотые портсигары, женщинам миниатюрные шкатулочки для лекарств, украшенные эмалью и драгоценными камнями. Праздник был в разгаре, вино лилось рекой, лимузины подвозили все новых гостей. Соня уже некоторое время не видела Онорио, и ее это немного удивило. «Где хозяин?» — спросила она Пилар. Немая указала рукой куда-то вдаль. «Я не понимаю», — Соня замотала головой, чтобы Пилар лучше поняла ее. Девушка взяла Соню за руку, отвела в кабинет Савелли, где над письменным столом висела подробная карта Мексики, и ткнула пальцем в какую-то точку. Подойдя ближе, Соня заметила, что это очень далеко от виллы Суэрте. «Зачем он так далеко поехал?» — повернувшись к Пилар, спросила Соня. Пилар пожала в ответ плечами. «Почему он мне ничего не сказал? Ты почему-то знаешь, а я...» Наконец Соня поняла, что ее вопросы так и останутся без ответа. Пилар не могла выразить ничего, кроме верности и любви к своему хозяину. В Италии Онорио Савелли считался богатым человеком, не более того. Здесь же, в Мексике, он, похоже, был царь и бог. Созвал со всего мира гостей на этот сумасшедший прием, а сам исчез, оставив ее одну со всей этой публикой. Соня допускала, что в отдельности все приглашенные, может быть, неплохие люди, но вместе они казались ей чужой, враждебной силой. У нее не было с ними ничего общего. Ей захотелось услышать отцовский голос, но если даже она сейчас наберет его номер, что она ему скажет? На столе лежала пища и бумага, и Соня, взяв листок, нарисовала на нем покосившуюся колоколинку и солнце, наполовину скрытое облаком. «Ты — мое солнце!» — написала она внизу, положила рисунок в конверт и аккуратно вывела адрес. «Это письмо нужно отправить», — объяснила она Пилар, — «как можно быстрее». Пилар, понимающе кивнула. Соня решила не возвращаться к гостям. Им и без нее будет не скучно. Соня пошла в свою комнату и легла. Едва слышный шорох заставил ее насторожиться. Открыв глаза, она увидела Пилар, которая стояла у постели и улыбалась. «Трогательная девушка», — подумала Соня. «Кажется, она и без слов все понимает». С этой мыслью она задремала. разбудило ее деликатное прикосновение, и, открыв глаза, она увидела через жалюзи яркое солнце и неизменную пилар у своей постели. Девушка показывала Соне, что та должна встать.